Часть 18. Тайна Звездного храма. Второе столкновение с отрядом авантюристов показало, что я их сильно переоценил. Полученное ранее ранение сильно напугало меня, заставило относиться к противнику с опаской, однако увлеченные издевательствами над сбитым с ног дворфом, уже вовсю предвкушая веселье с попавшимися в плен женщинами, авантюристы-бандиты слишком расслабились и даже не заметили стремительно несущегося к ним по полю зеленокожего карлика. Я избавился на бегу от развивающегося темного плаща, замедляющих бег ботинок и перчаток, чтобы ускориться и не выделяться на фоне зеленой травы. Бликующие в лучах светила кинжалы спрятал за спину. Хоть и возник большой соблазн обезопасить себя и не вступать в опасный ближний бой, я не рискнул воспользоваться заклинаниями, когда цели были в непосредственной близости от пленников. Я сделал ставку на молниеносную и малозаметную атаку кинжалами в спину. Так я мог создать неразбериху, посеять панику и в кратчайшие сроки поразить максимальное количество противников без организованной ответной атаки. Ставка на подвижность и ловкость сработала сполна. Стремительно сблизившись со стоящими ко мне спиной воинами, быстро сломившими сопротивление женщин, смертоносным вихрем я описал внешний периметр плотного кольца нападающих. Нанес всем, кого смог в спешке зацепить бритвами мясника, небольшие, но с учетом их дополнительных свойств, смертельные порезы на задней, незащищенной доспехами, стороне бедра. Видимо, дисциплина и слаженность действий, продемонстрированная когтистой лапой, не была знакома большинству напавших на нас молодчиков. Получив ранение, участвовавшие в окружении моей команды воины решили, что на них напали их же союзники. Хватаясь руками за пораженные места, обнаружив на ладонях кровь, они стали выкрикивать обвинения в предательстве в адрес членов других команд. Обвинения быстро переросли в угрозы. Эта странная реакция на неожиданную скрытую атаку была мне очень на руку. Авантюристы-бандиты не стали разбираться, не сплотились в поиске незаметно атаковавшего их противника, а потратили первые драгоценные секунды на разжигание раздора. На недавних союзников направили оружие даже те, кого я не успел задеть кинжалами. Было забавно наблюдать, как отравленные ядом, истекающие кровью противники в предсмертной агонии накидываются на ни в чем не повинных подельников. Завязалась совершенно безумная, ожесточенная вооруженная схватка. Один из магов с перепугу применил заклинание «Огненный шар». Магия огня очень разрушительна, а это заклинание еще и вызывает взрыв при попадании в цель. И вот ошметки какого-то угрожавшего магу авантюриста разметало по окрестностям. Кроме оглушительного грохота, вызванного взрывом, всех оказавшихся рядом мужчин обдало кровавыми брызгами и кусками рваной плоти. От греха подальше, пока сцепившиеся в схватке воины шокированно уставились на учудившего мага, я незаметно выскочил из толпы врагов и залег в двух десятках метрах в траве. Оттуда я, аккуратно, не привлекая внимания, продолжил атаки водной стрелой. Один за другим все подрезанные мной воины начали умирать и падать на землю. И из 40 противников, не считая нескольких спасавшихся бегством от зомби-стрелков и двух копавшихся у мертвой лошади жрецов, осталось всего 15. Вызвавший всеобщее возмущение, боевой маг опять продемонстрировал неадекватность и зарядил вдвинувшегося на него с мечом мужчину очередным огненным шаром. После очередного взрыва мага-паникера с яростным воплем насадил на острие своего копья искупавшийся в крови товарищ погибшего. Шутки кончились. Второго мага, даже не поднявшего руки, чтобы произвести каст, убили заодно с паникером. Взаимное доверие было окончательно утрачено. Никто не желал получить убийственный магический удар в спину. Схватка разгорелась с максимальным ожесточением. В нее вынужденно вступили даже до конца сохранявшие холодную голову и безуспешно пытавшиеся вразумить товарищей лидеры двух команд. Им пришлось защищаться от разъяренных и совершенно обезумевших воинов, резко поредевших команд бывших союзников. За каких-то пару минут из 15 воинов в живых осталось всего четверо. И то это были уже не полноценные воины, а сильно израненные, истекающие кровью, стонущие от мучительной боли калеки. Хотя они еще оставались живы, вопрос их скорой и неизбежной гибели был предрешен. Многочисленные рубленые раны обильно кровоточили и требовали перевязки. Сражавшиеся выдохлись и сейчас с трудом двигались, не в силах самостоятельно перевязать свои ранения. Одному и вовсе нечем было этого делать. Он потерял в бою правую кисть, а на левой лишился трех пальцев. Меня удивило странное поведение продолжавших суетиться у повозки жрецов. Вместо того, чтобы поспешить к раненым товарищам, они принялись выталкивать из придорожной канавы провалившуюся туда повозку. Присмотревшись, я понял, что они каким-то чудом оживили погибшую лошадь. Скорее всего, она все же не погибла совсем, а была лишь сильно ранена. Вот эти двое ее и выходили. Тем не менее, оставалось загадкой, почему они не спешат к израненным авантюристам. Подлечив до полного выздоровления сильно избитого, пугающе хрипевшего при каждом вздохе и обильно харкавшегося кровью Торбина, я приказал полураздетым Шиванши и Линосу обезоружить и связать пленных, а сам поспешил к пытавшимся нагло украсть мою повозку жрецам. Они как раз вытолкали ее из канавы на дорогу. Увидев рядом с собой гоблина с огромными жуткими кинжалами, два молодых жреца в панике кинулись бежать. Я сбил одного с ног, удачно подставив подножку, а второму на бегу пригрозил, что «убью ску», если он сейчас же не сдастся. Реально оценив свои шансы на побег, он рухнул на колени, накрыл голову ладонями и истерично завизжал, что сдается. Оказавшись рядом, я сразу понял, что это никакой не жрец, а болезненно худощавая, плоскогрудая и намеренно скрывающая свой пол короткой стрижкой и мешковатой мантией жрица. Приказав немедленно встать, я отправил жрицу к месту резни. Туда же пинками пригнал повторно пытавшегося сбежать жреца. По пути выяснил, почему он бросил товарищей. «Простите, господин, но эти люди никакие мне не товарищи», чуть не плача сообщил некрасивый, коряво подстриженный парень. «А для чего же тогда ты тут оказался? Не для того ли, чтобы помогать раненым?» «Нет, господин, я был направлен к этим людям моим храмом, чтобы исцелить лошадей. Нас с напарником только для этого сюда прислали, клянусь. Я был рад помочь вашим товарищам, если они получили ранение, но уже не смогу. Все запасы моих магических сил ушли на исцеление едва не умершей лошади. Эти неотесанные дикари ранили несчастное животное более десятка раз. Я чудом вернул его из мертвых». «Ладно. Предположим, что ты и вправду не из этих людей, но чего ты решил, что я хочу заставить тебя кого-то исцелять? Я тебя об этом не просил». «Нет? Но тогда, милостливый господин, что вам от меня нужно? Зачем вы напали на двух целителей? Мы находимся под защитой закона о магах. Я — маг воды и жрец почитаемого всеми культа бога воды из столичного храма герцогства Вудслив». «Ты решил украсть мою повозку. За это и ответишь». «Простите, господин, я не намеренно, клянусь. Просто от рождения я рос очень болезненным и физически слабым. И когда трачу много маны, то и вовсе еле ноги волочу. Я не хотел воровать повозку, но по-другому мне никак не удалось бы сбежать от нежити. Поверьте мне, я видел ее своими глазами. Сразу несколько авантюристов неожиданно обратились в эти пугающие создания магии смерти. Это просто ужасная новость. Неподалеку затаился темный маг-некромант. Или, не дай, небесные боги, сюда явится блуждающий лич? Он сделает всех убитых своими слугами. Окраины герцогства не так давно уже посещала огромная армия нежити, возглавляемая этой магической тварью. И ничем хорошим этот визит для герцогства не кончился. Десятки людей у границ погибли, и сотни свежих могил были осквернены. Мертвецы пополнили армию нежити. Я должен срочно сообщить о новом нашествии нежити верховному жрецу моего храма. Прошу, господин, позвольте мне уйти». «Молчать. Ты пойдешь в город, когда я разрешу. Для начала расскажи, кто тебя нанял». Вскоре я узнал одну немаловажную деталь. Запрос на присоединение жрецов к авантюристам поступил из замка герцога Вуда. Это была неприятная, но вполне ожидаемая новость. Я подлечил до приемлемого состояния 4 выживших и уже связанных Шиванши авантюристов, чтобы выпытать у них важные подробности о заказчике и причинах этого подлого нападения. К сожалению, пока я ловил жрецов и лечил раненых, 2 стрелков из тех, что убегали от группы зомби по дороге, свернули на противоположное поле и уже совсем скрылись из виду. Возможно, они просто залегли где-то в ложбинках, но обнаружить их невооруженным глазом мне так и не удалось. Печально. Они вернутся и расскажут, что засада не удалась, гадкий гоблин-герой уцелел, а еще растрезвонят о неожиданном обращении своих мертвых товарищей в ходячую нежить. Если в замке герцога Вуда сидят не дураки, эти 2 факта свяжут и сделают вывод, что эту нежить породил именно я. А это заявка на место в списке новых целей инспекторов Звездного храма. Хотя то, что я глупейшим образом упустил пленного магистра Винзора, сказав ему слишком много лишнего, уже делало из меня привлекательную мишень для Звездного храма. Я заигрался и представился магистру темным владыкой, повелителем нежити. Вот идиот. И кто меня за язык тянул? Теперь против меня ополчится не только в герцогстве Вудслив и соседних человеческих странах, но и высшие эльфы решат, что я огромная проблема, требующая немедленного решения. А эти ребята, как я уже знаю, способны использовать высокоточную пространственную магию и перемещаться прямиком в город и даже прямиком в комнату, где я остановился. Они ведь могут обладать и каким-нибудь хитрым поисковым заклинанием, чтобы вычислить мое текущее местонахождение, а затем мгновенно открыть новый портал, неожиданно напасть в спину или сцапать меня спящим. После этого неприятного озарения я теперь вообще сомкнуть глаз не смогу. Блин, высшие эльфы намного круче, чем их описала Вилайлай. Не нужно никаких 1/2 года путешествия, чтобы быстро добраться ко мне, как об этом рассказывала эльфийка. Интересно, она сама не знала о пространственной магии или намеренно скрыла от меня этот козырь магов Звездного храма? Мысленно подводя итоги прошедшего дня, я пришел к выводу, что мое положение резко ухудшилось. Защищаясь и спасая Вилайлай, я уничтожил целый пограничный форт герцогства Вудслив. Если бы не бегство магистра Винзора, никто бы не взял это происшествие со мной, а теперь никто не посмотрит, что это стражники форта напали на меня. Во всем обвинят меня. Крайним я буду из-за резни в замке герцога и у городских ворот. Людские законы защищают лишь других людей, а я, гадкий монстр, не заслуживаю честного суда и сострадания. Меня ждут нелегкие времена, вплоть до полной изоляции. Безопасно жить я смогу разве что на болотах среди нечеловеческих рас. Сразу меня это очень напрягло, но потом я глубоко вздохнул и расслабился. Стоять? По сути, ничего не поменялось. Меня люди как ненавидели раньше, так и продолжат ненавидеть. Это я из-за своей человеческой начинки страдал от предвзятого отношения и упорно желал влиться в мир людей, но... Надо, наконец, признаться себе, что здесь я не человек, а гоблин, и интеграция в людскую среду для меня, в принципе, невозможна. Максимум, чего я добьюсь, меня будут терпеть или использовать в своих целях. И искреннего принятия и уважения мне среди людей не видать. Осознав все это, я по-другому взглянул на пленников. Отпускать их нельзя. Они продолжат путь со мной в качестве пленных, или умрут здесь, рассказав все, что знают, потому что лишние нахлебники мне не нужны. Пленных у меня оказалось слишком много. Хочу я или нет, кого-то придется убить. Воспользовавшись этим аргументом как угрозой, я сказал 4 авантюристам, что сохраню жизнь первому, кто во всем признается, а 3 других будут также убиты. Перекрикивая друг друга, 3 мужчин заявили, что их нанял 3-й советник герцога Вуда, барон Каркал. Во всяком случае, его посланник делал заказ от его имени. Герцог клялся Авилайлай, что уже разобрался с бароном, лишил его жизни, но, похоже, это было не так. Или заказ намеренно сделали от лица покойника, чтобы скрыть истинного заказчика. В другом случае я бы не стал навешивать ярлыки, но в текущем случае было и так понятно, что от меня решил избавиться именно герцог Вуд. Ведь именно он больше всего пострадал от моего вторжения в замок. Эти подозрения я тихо сообщил своим новым союзникам. «Господин Лайт, если вы перешли дорогу герцогу Вуду, здесь оставаться очень опасно», — пробормотал дворф. Прислушавшись к его речи, я понял, что он говорит на людском языке. «Все верно», — подтвердила держащая за плечо Шиванши. «Неизвестно, сколько еще наемных убийц он отправил за нами вслед. Двигаться дальше по дороге так же опасно, так как где-то там», — махнув рукой в северном направлении, вставила полуэльфийка, — «находится гвардия герцога». «Нам нужно поскорее удалиться в безопасное, скрытое от посторонних глаз место, но первым делом подальше от главной дороги», — продолжил обсуждение старый дворф, стаскивая с себя помятые доспехи. Еще не сказавшая при мне ни одного слова арчиха, согласно закивала головой и спешно направилась к повозке, чтобы собрать рассыпавшиеся из казанка по кузову ингредиенты для обеденного блюда. Я удивленно отметил, что дворф, зверолюдка и полуэльфийка используют для общения между собой людской язык, а арчиха и вовсе обходится без слов, заменяя их жестами и выражением эмоций. Но они прекрасно друг друга понимают. Они переходят на родной язык лишь в разговоре со мной, и только потому, что сам я говорю с каждым из них на их родном языке. Встал вопрос, как поступить с пленными, и я его остался обсуждать лишь с лидером. Она отправила товарищей к повозке, не желая вмешивать их в это грязное дело. Посоветовавшись с Шиванши, я отпустил трясущихся от страха жрецов, так как их и вправду защищал закон Звездного Храма о неприкосновении магов. Убивать целителей и жрецов — преступление и по многим другим законам. Их можно пленить, чтобы воспользоваться их помощью, но убивать их станут только последние подонки. Стоило жрецам направиться к дороге, как с напавшими на нас авантюристами женщина-кошка разделалась молниеносно и без малейших сомнений. Вспорола глотки сразу всем пленникам одним выверенным взмахом пушистой лапы. Я впервые увидел едва торчавшие до этого из шерсти когти Шиванши в боевом режиме, выпущенными на всю длину. Они достигали 5 сантиметров, серповидные и очень острые на концах. Она орудовала ими так же умело, как я своими кинжалами. Зверолюдка не нуждалась в дополнительном оружии, имея по естественному кинжалу на каждом из пальцев. Вопрос о том, куда спрятать тела, не возник. Шиванши уже видела, как я прибрал тела от стражей столичных ворот, и ничего не сказала, когда я также чудесным образом скрыл тела и этих мертвецов. Спустя 20 минут поездки, выискивая в окрестностях безлюдные дороги, подходящее укрытие, небольшой лесок или несколько холмов, за которыми можно было бы встать на отдых, мы нагнали сначала отряд зомби, а еще через 5 минут и почти обессилевших от долгого бега авантюристов-стрелков. Завидев нас, они опять открыли стрельбу, пытаясь отпугнуть, и команда «Когтистая лапа» показала, что она не зря называет себя командой. Защищая товарищей и лошадей, Шиванши заблаговременно остановила повозку на безопасном расстоянии. Затем демонстративно развернула ее кузовом вперед и приказала Торбину прикрыть остальных щитом, а сама соскочила на землю с легким, обтянутым кожей круглым щитом и в одиночку кинулась в неравный бой. Я еще раз убедился, что зверолюдка Шиванши не случайно пользовалась огромным уважением и авторитетом в команде. Она довольно легко справилась с 6 изрядно уставшими стрелками, успешно сблизившись с ними с помощью щита и получив при этом всего пару легких царапин. стрелки отправились в хранилище вслед за деактивированным зомби, но с этих шестерых зверолюдка попросила некоторые трофеи. Их мешочки с деньгами и луки. Женщина-кошка и полуэльфийка старательно собирали все выпущенные в нашу сторону стрелы. Заново наполнили почти опустевшие колчаны и аккуратно сложили свою добычу на дно повозки. Содержимое шести кошелей подсчитал и разделил на четыре части Торбин, но никто не прикоснулся к своей доле. Все деньги, а их оказалось всего 56 монет серебром и чуть больше 200 медью, отправились в общий кошель, хранившийся у лидера. Наконец, подходящий для временного укрытия небольшой лесок показался на горизонте, и сидевшая на месте возничего Шиванши направила лошадей в его сторону. Арчиха очень хотела приготовить для всех свое лучшее мясное блюдо, но дым костра мог выдать наше местоположение и привлечь новых убийц. Поэтому от его готовки пока пришлось отказаться. Взамен я предложил спутникам уже готовые горячие блюда из хранилища. Не без хвастовства сообщил, что это творение рук лучших поваров герцогского замка. Услышав, кто именно их готовил, никто из авантюристов не рискнул притронуться к блюдам, пока Арчиха не проверила их каким-то хитрым способом на себе. Одной из расовых особенностей орков также являлась нечувствительность к ядам, но наличие в пище опасных для других рас веществ проявлялось в изменении цвета языка и полости рта. К огромному огорчению, все четыре представленных мной блюда оказались отравленными. Это вынудило меня попросить Арчиху Нчиху проверить и остальные. Отравленными оказались первых 8 блюд из 48, что были состряпаны на герцогской кухне. Будь со мной Вилайлай, она могла умереть от подобного подарка. Было обидно вдвойне, ведь я заплатил за каждое блюдо хорошую цену, а не потребовал сделать их бесплатно. Меня аж трясло от злости. Вряд ли повара рискнули бы отправить сделанную для меня пищу без приказа герцога Вуда или кого-то столь же значимого в замке. Оставлять такую подлость без внимания я не имел права. Правда, все старания врага оказались напрасны. Сам я имел иммунитет к ядам, а значит, этот способ покушения на мою жизнь был бесполезен. Оставалось лишь одно объяснение. Герцог хотел избавиться от высшей эльфийки или представить ее смерть как мое злодеяние. Оба варианта были для меня достаточной причиной, чтобы разобраться с герцогом и его людьми окончательно. Авантюристы с благодарностью приняли от меня те блюда, что Арчиха определила как безопасные, но после обеда возникла долгая, неловкая пауза. Я увидел по виноватым взглядам, что Торбин и Шиванши хотят что-то сказать, и сам подтолкнул их к началу тяжелого разговора, предложив честно высказаться насчет текущей ситуации. «Простите, господин Лайт, вы дали нам столь ценные подарки, а мы проявили неблагодарность и готовы сбежать, но нет ничего ценнее жизни. Благодарю за вашу щедрость, но я не достоин ваших даров». Протягивая щит со сложенными на него доспехами, сказал в рыжие усы старый дворф. «Стойте, стойте! Хотите сбежать, я все понимаю, но не надо ничего возвращать. Я не обеднею от того, что подарю вам часть своих вещей». «Да?» — заметно приободрился дворф. Было видно, что доспехи ему очень нравятся. Расставаться с ними ему было тяжело, но принять дорогостоящие дары после всего одного дня знакомства и решения лидера ему не позволяла совесть. «Вы очень щедры». Коснувшись моей руки горячими подушечками своей мягкой лапы, сказала зверолюдка. «Может, мы сможем чем-то отплатить вам за доброту?» Я задумался. Мне хотелось их хорошенько расспросить, узнать у авантюристов очень многое о гильдии, о монстрах, о том, где у них располагаются ценные кристаллы и многое другое. Но задерживать их для долгой беседы до позднего вечера или даже до утра было действительно опасно. Герцог Вуд действительно мог устроить на них охоту. Я быстро перебрал в голове огромный список вопросов и решил задать всего несколько, на мой взгляд, самых важных. Во-первых, честно признался, что позавчера вырезал половину замка местного правителя, так как он заключил мою спутницу в темницу. Это и могло стать причиной сегодняшнего нападения. Если авантюристы хотят скрыться, это вполне разумное решение, которое я никак не осуждаю. Но им не стоит особо беспокоиться, так как я разберусь с обидчиком в ближайшее время. Также описал безопасную дорогу через северо-западный форт, где они смогут без проблем пересечь границу. Во-вторых, рассказал, что Вилайлай не отлучилась по делам, как я сказал ранее. Ее нагло похитили прямо из нашей комнаты через портал. Спросил, известно ли им что-то про высокого седовласого высшего эльфа в большой короне с длинной белой бородой. Авантюристы испуганно переглянулись. Тишину нарушил старый Торбин. «Господин герой, вы уверены, что видели седовласого высшего эльфа с длинной седой бородой?» Я уверенно кивнул. Шиванши с дворфом переглянулись. Зверолюдка пожала плечами, как бы предоставляя старику самому решать, говорить что-то секретное или нет. Глянув по сторонам, старый дворф заговорил шепотом. «Господин Лайт, я всегда думал, что это пьяные разговоры, или просто глупые выдумки, но мой прадед однажды сказал деду, что слышал от своего прадеда, что высшие эльфы совсем не родня лесным эльфам. И дело совсем не в магических способностях. У них даже совместных детей никогда не бывает. Они чужаки в нашем мире и прибыли сюда из далеких звезд». Дворф, видимо, ожидал, что я буду потрясен до глубины души, но я лишь согласно кивнул, показывая, что готов слушать дальше. Удивившись моей спокойной реакции, коротышка продолжил также шепотом. «Знаю, что сказанное мной звучит очень нелепо, но мой прапрапрадед утверждал, что никакого острова в бездонном озере никогда не было. Раньше дворфы жили на всем континенте, и те места были нам хорошо известны. Это высшие эльфы выгнали дворфов с юга на север и силой заставили добывать в глубоких шахтах металлы и особые кристаллы, а затем туда же отправили и безмерно расплодившихся на юге людей. Но люди слишком слабы, чтобы колоть скалы, и их заставили выращивать для нас зерно и пасти скот. А от тяжелой работы дворфы гибли сотнями, а люди стали приворовывать и плодиться от избытка еды еще сильнее. Спаслись только те мои предки, кто смогли проложить тайные ходы, в которые эльфам с их ростом не пролезть, и укрыться в далеких горных пещерах. Так дворфы спаслись от рабского гнета и выжили, хотя раньше были полноправными хозяевами земель на всем континенте. Так как дворфы сбежали, а в созданных ими шахтах могли свободно перемещаться и работать только существа невысокого роста, высшие эльфы привезли со звезд новых рабов. Так в нашем мире появились орки. Они извлекли на поверхность то, что уже было добыто и брошено дворфами в забоях. Но добыть что-то новое у них не хватило сил. Тогда их стали размножать и приказали отыскать пещеры, где скрылись беглые дворфы. Началась бесконечная война с орками. Благо, воины из них так себе, и победить их голых и безоружных было нетрудно. Единственная проблема — их огромное число. Но проложив им путь наружу и установив в узких тоннелях огромные каменные блоки, удалось остановить их бесконечный поток. Те из орков, что ушли по отводящим тоннелям на восточные болота, впоследствии избежали рабства, наловчились охотиться и свободно жить в топях и стали болотными гоблинами. Все считают, что пещерные орки пошли от гоблинов, но все произошло в точности до наоборот. «Уважаемый Торбин, вы рассказали, что никакого острова в бездонном озере никогда не было?» «Да, герой Лайт. Этим появившимся сейчас в озере островом и является корабль, на котором высшие эльфы прибыли сюда. Он прилетел с далеких звезд, поэтому и корабль свой назвали звездным храмом. Он так огромен, что, опустившись корпусом на глубокое дно озера, которое наши предки называли бездонным, возвышается над ним еще на сотню метров. Остров эльфов сделан из черного звездного металла, имеет идеально ровную поверхность, а в его центре возвышается огромная хрустальная башня, башня мудрости и башня всезнания, вырастающая прямо из его металлической поверхности, как будто является неотъемлемой частью самого острова. Ничего выше эльфы не строили. Все эти великолепные башни и их роскошные усадьбы и академия, в которых они живут и обучаются ученики школы магии первоэлементов, возникли одновременно с появлением нового острова. Вот что я могу вам сказать о высших эльфах со слов моих предков. «Огромное спасибо, уважаемый Торбин, но вы ничего так и не сказали о старике с седой бородой». «Ах да, герой Лайт, совсем забыл ваш первый вопрос. У эльфов не растут бороды, вообще никогда. Но есть одно исключение. Один высший эльф, которого они зовут Великий Бессмертный Оракул, или просто Оракул, по словам моего далекого предка, он единственный эльф, доживший из глубокой древности до наших времен. Он настолько древний, что у него даже появилась борода. Древние маги высших эльфов были настолько могущественны, что умели перемещаться по миру мгновенно, с помощью таких дверей, которые вы сами описали. Я думал, что это выдумки, но оказывается, что нет». «Понятно. Значит, укравший мою возлюбленную старик и есть их хваленый оракул?» Потирая кулаки, заключил я. «Вашу возлюбленную?» — удивленно спросила Шиванши. «Я не ослышалась, вы сказали возлюбленную?» «Да, так и есть. Мы с Вилайлой любим друг друга. Мы только смогли отдаться своим чувствам, как ее похитили». «Уважаемый герой, вам очень повезло, что Оракул не застал вас с возлюбленной за этим делом. Вы совершенно точно были бы убиты. Для высших эльфов оказаться в одной постели с грязным рабом — оскорбление», — пробормотал Торбин. «Но ведь сейчас рабству дворфов пришел конец. Времена и реалии изменились», — возразил я. «К сожалению, не могу с вами согласиться», — вздохнув, возразил старик. «Иначе бы я не стал изгоем своего народа. Рабство и многолетний рабский труд в темных, пыльных, опасных рудниках для моего народа никогда не прекращались. Просто теперь за дворфами приглядывают не длинноухие надсмотрщики, или их человеческие, или оркские слуги. Это делают сами дворфы в лице навязанного нам короля и его армии. По закону, достигнув 20 лет, я обязан был 40 лет отслужить королю в рудниках. А после мне будет позволено жениться, завести детей и перейти на более легкую работу. Стать стражником, плавильщиком, кузнецом, оружейником или таким же надсмотрщиком над молодым поколением, как уже отслужившие свои 40 лет рабы, являлись для нас. Что это, если не узаконенное рабство? Поэтому я избежал. Из-за этого моему отцу пришлось вернуться в шахты и отрабатывать еще 40 лет из-за меня. Он не выдержал тяжелого труда и умер. Тогда вместо него на недослуженные мной 15 лет подняли срок службы старшего моего брата. Он был очень зол на меня, как и рано овдовевшая мать. Семья больше не желала меня видеть, но у них не хватило смелости сбежать самим. Королевство дворфов — самое печальное место на всем континенте. Хотя сейчас в нем все больше тех, кто очень недоволен положением дел, сбегает, как я, и ищет свой путь на свободе. Но таких все равно единицы. Остальные остаются рабами и скатываются в беспроблудное пьянство. И недовольство королем Грунхильдом и эльфами. Но сами ничего не делают, чтобы выбраться из кабалы. Теперь понимаю, почему дворфы так ненавидят эльфов. Отнюдь, уважаемый герой, это заблуждение. Лесных эльфов мы очень уважаем. Они не склонились перед чужаками и единственные, кто в этом мире отстоял свою свободу и независимость. Хотя надо признать, что из-за их поразительного сходства с тиранами не так сильно угнетали, как дворфов и людей. Людям вообще повезло, что они такие слабаки и ни на что, кроме копания в земле и обслуживания скота, не годны. Это сделало их бесполезными в шахтах, и сейчас они так расплодились, что начинают теснить не только нас, но и своих хозяев. Однако радует, эти длинноухие ублюдки вымирают. Им грозит вырождение. Я слышал, их женщины перестали приносить потомство. Хоть живут они и многие сотни лет, они так возгордились и обленились от праздности, что не хотят себя обременять заботой о детях, и приносят всего одного, редко двух детенышей за всю жизнь. Поэтому их лидеры так озабочены сбором кристаллов, первоэлементов, и призывом новой крови. По-другому они бы уже давно вымерли. Разве эльфы не дают также призывать героев и другим народам? Герой Лайт, у вас превратное представление о ситуации с призывом героев. Людским королям позволяют призывать героя раз в 50 лет, дворфам раз в сотню, а сами пытаются призывать их чуть ли не каждый год. Но слава небесным богам, у них это далеко не каждый год выходит. А в последнее время и вовсе беда. Большинство ритуалов проходит впустую, а дворфы должны десятилетиями горбатить спину в рудниках, чтобы обеспечить постоянный приток нужных им кристаллов. Как будто те так же часто встречаются в земле, как появляются логово магических монстров. Повторюсь, если бы не это, власть высших эльфов над миром держалась бы, вечно не угасала. А так они даже вынуждены учить магии своих слуг, чтобы те добывали им кристаллы первоэлементов из опасных мест, так как сами боятся сдохнуть при стычке. Это очень в духе высших эльфов — таскать угли из костра чужими руками. Слуг ведь много, их не жалко. Хотя я не хотел задерживать авантюристов в герцогстве Вудслив, беседа с Торбином невольно затянулась на несколько часов. В качестве компенсации за возможные риски я предложил им воспользоваться моей повозкой для ночного побега, а раз задание на убийство гоблинов сорвано, предложил выполнить одно мое несложное задание с предоплатой. Я предложил офигевшим авантюристам награду в 1000 серебра, если они отправятся в Северную Шелдарию, заберут от моего имени у принцессы Виолы и доставят в Северный Союз Намадов моих, оставленных в ее замке подружек-зверолюдок. Шиванши мое задание пришлось по душе, тем более, что награда за довольно простое дело была просто огромной. Мы пришли к соглашению, я выдал обещанный аванс, и, дождавшись сумерек, мы разошлись, как в море корабли. Когтистая лапа двинулась на северо-запад к опустошенному мной форту, а я решил вернуться в замок герцога Вуда, чтобы разобраться с заказчиком нападения. Беседа с поразительно много знающим дворфом-авантюристом заставила меня по-новому взглянуть на Звездный Храм. Успокаивало то, что Вилайлай, скорее всего, в безопасности. Оракул не станет издеваться над представительницей своего народа. Если хотел бы ее уничтожить, убить, наказать, сделал бы это прямо в спальне и не стал бы уносить на руках. Причина его неожиданного вторжения оставалась загадкой, но тревога за возлюбленную потихоньку улеглась. Можно было сконцентрироваться на разборках с герцогом Вудом, его советниками и проверкой сокровищниц гильдии магов, гильдии авантюристов и других интересных мест. Нужно было отвлечь себя от навязчивых мыслей поскорее встретиться с моей длинноушкой. Одни сутки еще не прошли, а я уже зверски скучал по ней. Одновременно в голову лезли идеи посетить таинственный звездный храм на Бездонном озере. Если это окажется самый настоящий космический корабль, то не исследовать его до возвращения в свой мир было бы обидным упущением.